Глава 7. Я стоял окруженный своими копиями и не знал, что с ними делать. Они в точности повторяли все мои действия, но по-прежнему ни на шаг не отходили. Как можно бороться с монстрами, если эти истуканы держат меня в круге и также направляют на меня кинжалы, которые я им дал также с помощью артефакта? «Как же вами управлять?» — уже в который раз раздраженно спросил я и повернулся. Они точно так же повернулись. Затем я присел и положил кинжал на пол. Они сделали то же самое. «Да, и ради этого я приехал сюда. Совершенно бесполезная вещь, только 3000 зря потратил». «Поехали отсюда», — сказал я и мигом смахнул с себя призрачную броню, а вместе с ней и воинов. Егор подбросил меня до ближайшей гостиницы. Завтра в 8 утра у меня был поезд, поэтому надо было пораньше ложиться спать. Я хотел еще раз испытать артефакт, но, осмотревшись, понял, что 22 здоровенных лба точно не уместятся в гостиничный номер. Тогда я встал в центр комнаты, создал меч и приложил артефакт к нему. Призрачные искрящиеся мечи окружили меня и зависли в воздухе. Зрелище было потрясающее, но бесполезное. Поупражнявшись с артефактом еще полчаса, я убрал его в пространственное кольцо, в надежде, что все же смогу разобраться и правильно его использовать. На следующее утро, как только сел в поезд, раздался звонок. Номер был незнакомый, поэтому я прижал трубку к уху и настороженно спросил. «Кто это?» «Константин Сергеевич, здравствуйте. Это секретарь Алексея Филипповича. Меня зовут Наталья Иосифовна», — послышался незнакомый женский голос. «У декана Филина есть секретарь?» «Ни разу не видел». «Слушаю». «Поступила жалоба, что вы не посещаете занятия. За первое полугодие вы пропустили более 100 учебных часов. Ваш преподаватель поднял вопрос о целесообразности вашего нахождения в академии. Вы должны будете предоставить справки или иные документы, подтверждающие то, что вы пропускали по уважительной причине». «Погодите, какой еще преподаватель?» — уточнил я. «Ростислав Богданович». «Ага, так я и знал, что от него нужно ждать неприятностей. Он мне сразу не понравился. Чувствовалось в нем говнецо». «А если я не предоставлю таких справок?» «Тогда будет подниматься вопрос о вашем отчислении из академии», — сухо ответила она. «Наверняка этот Богданович выставил меня в не лучшем свете». «Хорошо, я понял». Сбросив звонок, я тут же позвонил Ефиму Прохоровичу. «Алло, Костя, слушаю». «Ефим Прохорович, здравствуйте. Можно ли в ведомстве взять справку о том, что я участвовал в зачистках?» «Вряд ли такую справку они выдадут. Можно взять график посещения разломов гильдии. А зачем тебе?» «В академию», — ответил я и сменил тему. «Когда в следующий раз в разлом?» «Захар дал 2 дня отдыха, а то мы почти каждый день ходили на зачистки. Конечно, сейчас не время отдыхать, но о себе тоже надо подумать. Когда появится работа, я тебе позвоню». «Договорились». Я не особо переживал из-за того, что сказала секретарь, ведь с деканом, впрочем, как и с ректором, я был в хороших отношениях. После полуночи поезд прибыл в Москву. Я добрался до академии, но когда подошел к воротам, то не смог открыть их. Магическая печать на запястье, с помощью которой все студенты беспрепятственно перемещались по территории академии, не срабатывала. Я решил, что восточные ворота неисправны, и торопливо направился к северным. Однако и на этот раз вход для меня был закрыт. «Что за ерунда? Почему ворота не открываются?» — выругался я и, схватившись за толстые железные ворота, потянул их на себя. Но как бы я ни старался, створки оставались плотно закрытыми. Не оставалось ничего другого, как позвонить Никите. Тот долго не отвечал, и я уже хотел поймать такси и поехать в особняк, но тут услышал его сонный голос. «Костян, это ты?» «Я, открой мне ворота», — выпалил я. «Какие еще ворота?» — не понял он. «Любые. Печать не работает. Не могу попасть на территорию Академии». «Странно. Погоди, сейчас выйду к восточным воротам». Я снова прошел к нужным воротам и вскоре увидел Никиту, который шаркал мне навстречу в домашних тапочках и в шубе, из-под которой выглядывали шорты. С помощью своей печати он открыл створку и пропустил меня. «А что случилось с твоим пропуском?» — широко зевая, спросил он. «Пока не знаю, но завтра обязательно выясню. Фаника кормил?» «Конечно, ну и проглот он у тебя. Это ж надо, такой мелкий, а столько ест. Я 2 раза в магазин бегал по его милости», — возмутился Никита. Достал из кармана ключи и отдал мне. «Сколько ты на него потратил? Я возмещу». Я полез за кошельком, но друг остановил меня. «Не надо, не так уж много потратил. Просто понять не могу, как целая связка бананов может за пару минут уместиться в нем?» Он зябко поежился. Я пожал плечами. Меня самого этот вопрос периодически интересовал. Мы подошли к общежитию, и Никита, попрощавшись, забежал внутрь. Я же поднял воротник, спасаясь от холодного ветра, и поспешил к своему дому. Еще издали я заподозрил неладное, увидев на крыльце моего дома какие-то коробки. Когда подошел поближе, то понял, что это мои вещи. Притом они просто свалены в коробки, которые никто не удосужился закрыть, поэтому их засыпало снегом. «Что творится? Кто посмел рыться в моих вещах?» — воскликнул я. Я хотел вставить ключ в замок, но он не подходил. Похоже, замки тоже поменяли. «Черт возьми, что здесь происходит? Где Фаник?» Я перерыл коробки, но зверька не нашел. Тогда отправил на поиски свой фантом. Тот обошел весь дом, заглянул в каждый шкаф и в каждый угол, но так и не нашел Фаника. Тогда я отправил его пройтись по округе и поискать зверька в соседних домах и на улице. Но все было тщетно. Фаник пропал. А что, если его нашли? Меня ведь за это могут даже посадить. В империи существовал строжайший запрет на вынос монстров из разлома. А Фаник, хоть и был довольно забавным зверьком, все равно относился к иномирному созданию. Я не знал, как поступить. Может, мне пора бежать и скрываться, чтобы не попасть на скамью подсудимых? Или пойти и самому признаться в том, что сделал? Поразмыслив немного, я понял, что единственный выход — это дождаться утра и пойти к декану. Уж он-то точно знает, что происходит. Ехать домой среди ночи мне не хотелось, поэтому я убрал ящики с вещами в пространственное кольцо, предварительно вытряхнув снег, и направился к общежитию. Вахтер, казалось, никогда не спит. Вот и теперь он сидел за столом и прислушивался к тому, что говорил радиоведущий. Увидев меня, он приложил палец к губам и еле слышно сказал: «Срочные новости!» Я кивнул, опустился в продавленное кресло напротив его стола и тоже прислушался. Речь шла о том, что у ученых есть предположение, откуда берут начало все разломы. Оказывается, есть разлом, в котором почти невозможно находиться, поэтому его даже не зачищают, а просто закрыли непроницаемой стеной, а внутри установили приборы, бьющие током, а также различную взрывчатку. Когда из разлома на землю пробираются монстры, их просто убивают, но трупы даже не выносят, и они гниют там. Ученые предполагают, что внутри этого разлома находится что-то, что питает остальные разломы и способствует их появлению. «Все только предполагают и предполагают», — проворчал вахтер. «Действовать надо, а не предполагать. Уж не могут залезть и посмотреть, что там внутри. Столько охотников, сильных магов, различной техники. А толку нет. А вы чего, Константин Сергеевич, спать не идете? Поздно уже». Он отодвинул радио от себя и вопросительно посмотрел на меня. «У меня что-то дверной замок заклинило. Утром пойду разбираться», — соврал я и, не сдержавшись, зевнул. Иван Герасимович развернулся, открыл дверь ключницы и задумчиво окинул ее взглядом. «Вообще-то ваша комната все еще свободна, поэтому можете подняться и отдохнуть». Он протянул мне ключи. «Благодарю, Иван Герасимович. Утром я освобожу комнату», — заверил я. «Не торопитесь. В середине года редко кто-то претендует на комнату в общежитии. Наоборот, все хотят быстрее переселиться в отдельный дом, и под конец учебного года половина общежития пустует», — махнул он рукой. Я еще раз поблагодарил и поднялся на третий этаж. Фантом показал, что Никита уже спит, поэтому не стал к нему стучаться, а зашел в свою комнату и опустился на диван. «Получается, меня без предупреждения выселили из дома и забрали право прохода на территорию Академии. Как такое возможно? И кто дал такое распоряжение? К тому же Фаник куда-то пропал. Кто-то мутил воду за моей спиной». На следующее утро я вскипятил чайник и постучался к Никите. «Ты что здесь делаешь?» — удивился он, увидев меня на пороге. «У тебя кофе есть?» — я потер сонные глаза. «Есть». «Бери и пошли», — махнул я. Мы сели за стол с кружками горячего кофе. Никита не спускал с меня вопросительного взгляда, поэтому пришлось все объяснить. «Скорее всего, произошла какая-то ошибка», — проговорил он после минутной паузы. «Не знаю. Пойду к Филину и все выясню». «Подожди, я с тобой!» Он поднялся и поспешил в свою комнату. Через 10 минут мы спустились вниз. Вахтера на месте не было, поэтому я оставил ключ на столе и вышел на улицу. «Может, сразу к ректору? Без его ведома такого безобразия никто бы не смел провернуть», — предложил Никита, натягивая шапку на голову. «Ты прав. От декана толку нет. Пойду сразу к Владимиру Борисовичу». Мы зашли в здание академии и направились к кабинету ректора. Дверь в приемную была настежь открыта, и девушка-секретарь торопливо складывала в коробки какие-то папки. Она была так увлечена своим делом, что даже не заметила, когда мы зашли. «Доброе утро! Владимир Борисович у себя?» — обратил я на себя внимание. Девушка испуганно вздрогнула, повернулась и с облегчением выдохнула. «Доброе утро. Нет, он с сегодняшнего дня в ведомстве». Она смахнула волосы с лица и продолжила складывать папки. «А когда он вернется?» — уточнил Никита. «У нас к нему дело». Секретарь посмотрела на него, как на умалишенного. «Зачем ему сюда возвращаться? Он уже вчера забрал все свои личные вещи». «Как это? Объясните толком, что происходит!» — вспылил он, в то время как я уже понял, что произошло. «Владимир Борисович назначен на высокую должность в ведомстве, поэтому у нас теперь новый ректор, который дал мне срок до обеда сдать все дела в архив. А вы меня отвлекаете!» — возмущенно проговорила она. «Новый ректор? И кто же это?» Мы с Никитой переглянулись. «Ростислав Богданович Лисицын». Теперь мне стало многое понятно. Он еще не вступил в должность, а уже начал избавляться от неугодных ему людей. Я вышел из приемной и направился к кабинету декана. «Костян, у тебя какие-то терки с этим Лисицыным?» — спросил Никита, когда догнал меня. «Похоже, что да». Еще издали я увидел, как декан Филин не спеша направляется к своему кабинету. «Алексей Филиппович, здравствуйте!» — поспешил я к нему. «А, Константин Родионов, доброе утро! Как ваши дела?» Он вытащил карманные часы и посмотрел время. «У меня к вам серьезный разговор». «Серьезный? «Ну, тогда пройдемте в мой кабинет». Он вытащил ключ из кармана и вставил в замок. В это самое время дверь открылась и чуть не ударила старика. На нас удивленно уставилась молодая женщина. «Вообще-то дверь уже открыта. Зачем ковыряться в замке?» Неприязненно спросила она. «Ой, я и забыл, что у меня теперь секретарь есть. Простите, Наталья, запамятовал», — махнул рукой декан. Та покачала головой и отошла от двери. А мы с деканом и Никитой зашли в кабинет. Здесь тоже была перестановка, и стол секретаря находился прямо напротив стола декана. Женщина опустилась в кресло и, казалось, всецело погрузилась в чтение каких-то бумаг. Но я видел, что она делает вид, а на самом деле прислушивается. «Что привело вас ко мне?» Алексей Филиппович с кряхтением сел за стол и поднял на меня мутные в красных прожилках глаза. Я вкратце рассказал ему про ворота и дом, но, конечно же, не стал упоминать о Фанике. «Я не в курсе того, что происходит», — развел он руками и покачал головой. «Надо разбираться. Сегодня вступает в должность новый ректор. Сходим к нему». «Хорошо. Но мне еще звонила ваш секретарь и сказала, что я должен принести какие-то справки». «Секретарь?» Он внимательно посмотрел на женщину. Та перестала делать вид, что занята работой, и, кинув на меня настороженный взгляд, ответила. «Да, я звонила. Это было распоряжение Ростислава Богдановича». «Распоряжение? Но он еще только сегодня в обед приступает к своим обязанностям, поэтому он не мог давать никаких распоряжений», — задумчиво произнес декан и поднял на меня задумчивый взгляд. Женщина пробурчала под нос что-то про «ничего не знаю, я здесь мелкая сошка» и уткнулась в свои документы. Я понял, что мне придется самому во всем разбираться. Вот не зря мне этот Ростислав Богданович сразу не понравился. Да и зовут его как Зайцевича. Мы с Никитой вышли из кабинета декана, и он поспешил на занятие. Я подошел к расписанию и увидел, что вместо моих занятий стоят росчерки. До обеда было еще 3 часа, поэтому я решил позвонить Ефиму Прохоровичу и обсудить с ним произошедшее. Он так же, как и я, ничего не знал, но пообещал разузнать по своим каналам и перезвонить мне. В это время со стороны столовой донесся запах свежей выпечки. В животе сразу же заурчало. С утра студентов в столовой почти не было, поэтому я набрал целый поднос еды и сел за стол. Сразу вспомнился Фаник. Надеюсь, он сумел сбежать, иначе ему будет ой как несладко в лаборатории какого-нибудь исследовательского центра. Через 15 минут Ефим Прохорович перезвонил. «Короче, все преподаватели не в курсе того, что происходит. Их ни о чем не уведомляли. Сегодня в 3 часа дня будет педсобрание, на котором все и объяснят. Этот Ростислав Богданович явился из какой-то академии, вроде из той, где обучают магии незримого тела, но это не точно». «Магия незримого тела», — задумчиво произнес я. А затем подскочил и даже ложку выронил. Там же обучался Горин-старший. Это наверняка не просто совпадение. Получается, что Лисицын связан с Гориным. Теперь многое становится ясно. «Костя, ты куда пропал?» — послышался из телефона голос преподавателя. «Я здесь. Спасибо, Ефим Прохорович. Буду держать вас в курсе дел». Сбросив звонок, я встал из-за стола и вышел из столовой. Мне в голову пришла одна идея. В коридоре я увидел задумчивого вахтера, который что-то бормотал под нос и выглядел потерянным. «Иван Герасимович, с вами все в порядке?» «Константин Сергеевич, похоже, я старею», — еле слышно сказал он и поднял на меня глаза. «По-моему, вы еще довольно крепкий и...» «Я не про то. Помнишь, я тебе рассказывал про студентку Феликсову, которая заселялась в общежитие, но ни дня не прожила?» «Помню. И что?» Я сейчас по деканам прошелся. Мне нужны актуальные списки студентов после каникул. Так вот, у Алексея Филипповича, секретарша, просто копия той студентки. Я даже к ней сначала так же обратился, а она ответила, что никакую Фиону знать не знает, а ее зовут Наталья Иосифовна. Похоже, меня голова уже подводит. Или глаза? Вы просто слишком много работаете. Вам нужно больше отдыхать. А еще лучше в отпуск съездить. Я пожал ему руку и направился к выходу. Теперь потихоньку все становилось на места. Возле стенда с расписаниями находился кабинет заведующей. Именно она мне и была нужна. Я достал из пространственного кармана коробку конфет, которую купил в Кирове, и постучал в дверь. «Входите!» За столом сидела грузная заведующая и пила чай. Увидев меня, она махнула рукой и сказала: «Давай, давай, заходи. Чаю будешь?» «Нет, спасибо. Я только со столовой. А вот это вам, как раз к чаю». Я положил перед ней коробку конфет. «Ого, с орехами! Я такое люблю!» Она открыла коробку, взяла на маникюренными пальцами одну конфету и положила в рот. «Ммм, какая вкуснятина! Угодил, студент! Что хотел?» «Я домой не смог попасть. Не подскажете, что случилось?» «Как фамилия?» «Родионов». Она вытащила из ящика стола журнал, раскрыла его и перелистала. «А, так тебе бесплатно этот дом давали. Ректор сменился, поэтому этой привилегии ты лишаешься. Таково распоряжение нового ректора». «Все ясно. Кстати, не подскажете, куда новый ректор заселился?» «А зачем тебе?» Она вновь потянулась к конфетам. «Просто так, интересно, как ректоры живут». «Этот взял себе самый дорогой особняк. Тот, что сразу за академией, с белой крышей. К тому же сказал, что ничего платить не будет. Типа пусть государство об этом позаботится». Она недовольно покачала головой. «Владимир Борисович никогда так себя не вел. Намного скромнее был». «Понятно. Я к вам еще подойду, чтобы новый дом снять. А пока у меня дела». «Подходи», — кивнула она. Я вышел из кабинета и отправил фантома перед собой. Тот показал, что новый ректор один дома. «Отлично!»